душе и легко, и тревожно. Мы достигли чудесной поры. Невозможное стало возможным. Нам открылись иные миры. Только мы их пределов достичь не смогли. Если б сердцем не слышали голос вдали, я земля, я своих не забуду питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей. Покидаем мы землю родную для того, чтоб до звезд и планет донести нашу правду земную, пролетая быстрее, чем свет. Для того, чтобы всюду победно звучал чистый голос любви, долгожданный сигнал. Я земля, я земля, я своих не забуду питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей. Высоки наши цели, с нами вместе на звездном пути. Те, что жизни своей не жалели и земле помогли расцвести. Пусть победно звучит и для них, и для нас командирский приказ, материнский наказ. Я земля, я своих не забуду питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей.